Глава 32. Если кто-нибудь глянет на заднее сиденье моей машины, то решит, что я отправляюсь путешествовать. Там лежит небольшой чемодан, а в нем все необходимое для различных раскладов, которые подкидывает моя работа. Кроссовки, носки, лосины и футболка на случай, если клиент захочет заняться спортом. Бейсболку и упаковку резинок для волос я захватила по той же причине. Худи, легкий дождевик и зонт. Они могут пригодиться, потому что люди порой легче раскрываются во время прогулки, когда нет необходимости встречаться глазами. Чистые блокноты, ручки и запасная зарядка для ноутбука. Пакет с мюсли и сникерсы для вечно голодных растущих организмов. А также коробка салфеток. Если клиенты-подростки опустошат ту, что лежит на приборной панели. Есть еще один предмет в жестком пластиковом корпусе во внутреннем сетчатом кармане чемодана. Сложное записывающее устройство. В комплекте беспроводной микрофон. Я могу засунуть его в бюстгальтер, и оттуда звук будет идти на устройство, спрятанное в сумке. Раньше у меня не было причин использовать его, но что-то подсказывает мне, что я буду документировать каждое слово, которое Иэн сегодня произнесет, и прослушивать запись снова и снова в поисках зацепок и многозначительных интонаций. Удивительно то, что Иэн не хочет встречаться дома. Кажется, он желает сохранить наш разговор и даже сам факт встречи в тайне. Иэн предлагает увидеться в винном баре недалеко от его дома. Я же говорю, что мне удобнее приехать в один из пабов в черте Вашингтона. Если Иэн согласится, это будет большой победой. Место встречи критично. В штате Мэриленд запись разговора без согласия второй стороны является противоправным актом. В округе Колумбия законы мягче. Я могу тайно записать все, что скажет Иэн, и это будет принято судом. Я опаздываю на встречу на несколько минут, потому что возвращаюсь домой, чтобы получить у мастера ключи от моей новой двери. Еще успеваю положить Зитти Анжелы в холодильник, быстро принять душ и переодеться. И вот я стою на пороге паба. Пара, ожидающая, когда освободится столик, загораживает меня от Иэна. Я наблюдаю за ним. Он еще не заметил меня. На нем джинсы, фланелевая рубашка и рабочие ботинки, будто он прямиком с объекта. Сидит, сутулившись, и смотрит футбол по телевизору с отключенным звуком. Лицо осунувшееся. Перед ним две пинты пива с шапкой пены. Баркли при встрече может натянуть маску, но сейчас она сброшена. Он напряжен, изнурен, словно перегорел физически и морально. Пара отходит, и я делаю шаг вперед. Иэн поворачивает голову в мою сторону. Он привстает, и я подсаживаюсь к нему за столик на двоих. Он придвигает ко мне один из бокалов. «Заказал вам фирменный напиток. Лампи Дог. Но можете взять себе, что хотите. В баре полно людей, поэтому я подумал...» Оборванная фраза повисает в воздухе. На мгновение я колеблюсь. А вдруг Иэн что-то подсыпал в пиво? Но он прав. В баре и правда людно. Из-за стресса и отсутствия сна я становлюсь параноиком. Здесь Иэн ничего мне не сделает. По крайней мере, не в общественном месте, где есть свидетели. Тем более помощник бармена похож на профессионального борца. «Спасибо». Я делаю глоток и слизываю пену с верхней губы. «Вкусно». Пиво до печенья Анжелы, которое я грызла по дороге сюда, вот и весь мой сегодняшний ужин. Что ж, бывало и хуже. Я не собираюсь пить больше половины бокала. Мне нужно оставаться проницательной. Я хочу проверить Иэна. «Да, Я уже успел выпить один бокал. Добрался сюда чуть раньше вас. «Итак, что происходит?» — спрашиваю я. Иэн смотрит на свои руки. Кажется, он немного тормозит, и меня охватывает злость. Я устала от того, что мне врут, и чувствую себя на взводе. Мне нестерпима мысль о том, что меня вызвали сюда, скорее всего, для того, чтобы снова напустить дыма. Вернее, еще больше запудрить мне мозги. Ведь именно этим семейка Баркли дружно занималась до сих пор. Возможно, настал час Хейл Мэри. Иэн с трудом сглатывает. Это футбольный термин, означающий пассовую комбинацию с минимальной надеждой на успех. Но Иэн говорит не о футболе. «Моя дочь меняется. И дело не только в том, что она немая, хотя это тоже важно. Доктора обещают, что она снова заговорит». Иэн прочищает горло, поднимает глаза, и наши взгляды встречаются. «Бет и мама точно убили бы меня за следующие слова. Но это правда. Иногда кажется, что я совсем не узнаю Роуз». Внутри меня все сжимается. Вокруг стихают разговоры, звон пивных бокалов, всплески смеха. Я целиком сосредоточена на Иэне. Все говорят, что Роуз многое пережила из-за смерти Тины и развода, продолжает он. И я это понимаю. Но перемены в ней появились до этих событий. Я не могу сказать, когда именно. Иэн потирает переносицу, словно пытается унять головную боль. «Вы работали со многими детьми. Это нормально?» Я отвечаю нейтрально. «Сложно сказать». Иэн достает из кармана телефон. Кажется, собирается показать мне что-то, но не решается. Кладет телефон на стол экраном вниз. Очевидно, колеблется. «Признаю, что я не идеальный муж. Интрижка с Тиной не первая, но я хороший отец. Неважно, что еще они скажут обо мне, но точно не смогут назвать меня плохим отцом». Странно, что Иэн пытается оправдаться, а еще больше удивляет его полная откровенность. Не представляю, в какой вселенной стоило бы наговаривать на себя, если ты не совершал проступков. «Расскажите мне побольше о том, что происходит с Роуз». Меняю я тему. Он выдыхает. «Я постоянно нахожу ее в комнате Тины. Она стоит там и смотрит в окно. Когда спрашиваю, что ей тут понадобилось, она игнорирует меня. Ей очень нравится делать журавликов оригами. И, по-моему, это показательно. Она складывает фигурки из бумаги, и будто душа ее складывается, как бумажный лист. Она закрывается от нас». Иэн тянется к пиву, выпивает треть, с каждым глотком двигается его кадык. «Я клянусь, что чувствую ее волнение. Оно осязаемо. Иногда она бывает напугана, временами сердится, а порой просто отсутствует. И я видела всех этих Роуз тоже. Как вам кажется, чего она боится?» — спрашиваю я. Мир Иэна рушится. По-другому это не выразить. Он ударяет ладонями о стол, паникает и крепко зажмуривается. Когда он снова начинает говорить, его слова звучат приглушенно, как признание на исповеди. «Я переживаю, что, возможно, она пугается самой себя». По затылку бегут мурашки. Дело не в том, что Иэн хочет меня запутать или заискивает передо мной. Он отчаянно пытается помочь дочери. Иэн снова смотрит на телефон, но не притрагивается к нему. Мне нужно увидеть, что за информация в нем хранится. «Я знаю, что у Роуз встреча с доктором Маркман раз в неделю», — говорю я. «Мне кажется, Ей требуется более основательная помощь. Вы не рассматривали вариант интенсивной терапии, чтобы добраться до сути того, что на самом деле происходит?» Иэн кивает. «Я твердил об этом до изнеможения. Доктор Маркман пыталась поддержать меня. Она считает, что Роуз требуется более глубокий курс лечения. Она так это назвала. Но Бет не соглашается. По ее мнению, все это происходит с Роуз из-за того, что сделал я. И если Бет получит полную опеку, то проблема исчезнет, ведь Роуз больше не придется видеться со мной так часто». «А что же, Гарриет?» — спрашиваю я тихо и настойчиво. Я ни на секунду не забываю о микрофоне. Твердый металл вжимается в нежную кожу на моей груди. «Ваша мать встанет на вашу сторону, если вы обратитесь к ней за помощью?» «На мою сторону?» Иэн издает короткое резкое «ха», которое не очень-то похоже на смех. «Никто не может указывать моей матери, что делать. А уж я в последнюю очередь. Она твердо убеждена, что Роуз просто нужно время и любовь семьи. Ей кажется, что интенсивная терапия — полнейшая чушь. Мать всегда была такой. Когда я проказничал в детстве, она просто колотила меня деревянным черпаком, вместо того, чтобы разъяснить мне, что такое хорошо, а что такое плохо». Иэн смотрит на телефон. Я слежу за его взглядом. «Переверни его», — мысленно пытаюсь убедить Иэна. Но он снова делает большой глоток пива, его лицо мрачнеет и еще больше вытягивается. Меня вдруг осеняет. Иэн переживает не только потому, что Роуз пугает сама себя. Подозреваю, что она пугает и его. И я вбрасываю свою «Хейл Мэри». «Иэн, вы что-то не договариваете». Я попала в яблочко. Он вздрагивает. «Интересы Роуз в приоритете для меня. Я обязана ей помочь по долгу службы. Клянусь вам, Иэн, я сделаю все возможное, чтобы помочь вашей дочери». Кажется, его взгляд выражает облегчение. Иэн переворачивает телефон и вводит пароль. Он приподнимает телефон, мы оба видим экран, и я невольно отшатываюсь. Это фотография рыжей девочки. Роуз, распростертой на земле, рядом с тем местом, где упала Тина. Секунду спустя мой мозг фиксирует детали и анализирует сцену. Это не Роуз. Это ее кукла, которая выглядит точь-в-точь, как она. «Я застал Роуз, когда та вытолкнула куклу из окна, из которого выпала Тина», — шепчет Иэн. «Она открыла окно, протиснула куклу под перекладину и толкнула ее, и та полетела с третьего этажа». «С какой стати?» — маленькой девочке захотелось сделать нечто подобное.